Я все о детях. Валерия нашла у меня в сумке презервативы. Стала о них расспрашивать. Я ей рассказала. Но когда она узнала, что эти презервативы забыл ее папа, она стала грустной, раздраженной. Стала на меня кричать и сказала, что успокоится, когда узнает, зачем они нужны папе. У него потом спросила по телефону, они тебе для диагностики, папа? И успокоилась. Ну вот ее беспокоит вот так вот. Так, ну вот у нее... Я сейчас, можно комментарий? Ага. Товарищ Фрейд прав. Да. Да. Первая мужчина в жизни девочки, кто? Папа. Что-то самое главное, там сексуальный интерес, она может не очень понимать все детали, но тем не менее. Значит, маме 25, дочке 5, разошлась она, и дочка все время требует, чтобы папа был. Ну, а папа алкоголик, там еще недоразумение. Ну, говорю, давай дочку приведи. Дочка сама приводит дочку, она сидит там, я с ней веду разговор, ну как. Мама тебе игрушки покупает? Покупает. Кормит. Гулять водит. В театр там всегда везде будет. Слушай, зачем тебе папа нужен? А я его буду обнимать, целовать. Конечно, она не понимает это самое. Но она успокоилась, когда ей сказали, что это диагностика. Ну, она меня спрашивает, интересно, все-таки для чего? Я ей сама придумала, ему быть для диагностики еще. Да. И она когда это спросила, он ей сказал, да, она сразу успокоилась. Я что тебе говорю? Да, для диагностики. Кстати сказать, для твоего сведения, или коли тебе это может рассказать, для диагностики презервативы используются. Когда для работы используются, очень удобно. Значит, когда диагностика идет ректальная, то вводится там этот самый обмотанный презервативом. То есть я правильно сказала? Да, сказала правильно, конечно. Михаил, вот еще ее беспокоят два вопроса периодически. Можно сразу пока, так сказать, ну и традиционное использование презерватива. Можно да, тоже, конечно, она объяснить знает. Тоже. Она знает. Она конкретно для папы для чего? Потом у меня два вопроса периодически возникают. Мама, ты все-таки планируешь родить когда-нибудь третьего ребенка? Не вздумай, я этого не хочу. Хорошо. Первый, пока не планирую. Угу. Мама, я не хочу, чтобы Ангелина занималась тем же, что и я. Она меня обгонит. Мама, а я это очень тяжело воспринимаю. Я часто ее ревную. Но Ангелина на те же кружки ходит, что и Валерия. Валерия, а как она может тебя обогнать? Ты же старше. Она может и обгонит. У тебя преимущество. Ей 4 года, тебе 8. Ты старше. А когда это станет как-то актуально, и она действительно может обогнать, ты тогда уже настолько будешь выше. А может быть, тебя это будет стимулировать, когда за тобой кто-то гонится. Давай дальше. Так. У Валерии в течение недели проходили соревнования по шахматам. Я обратила внимание на ожидающих родителей. Они за время ожидания изматывались. Дети некоторые плакали за проигрыши. Я стою, жду, или бегала по магазинам. Выскакивает Валерий и кричит, я выиграла. Или вот черт, меня обошли. Все, поехали домой. Я устала. Нормальная реакция. Нормально. Нормально, конечно. Ну, конечно, два слова еще. Да. Можно коль. Я не влазю в ее процессы развития. Просто развожу детей по кружкам и жду. Сегодня Валерия вообще не поехала на соревнования. Валерия сегодня вообще не поехала на соревнования. То есть она мне так говорит, я сказала, не поеду, и все. Не и все жаль. Разговоры о поездке заканчивались ее раздражением. То есть она так и не поехала. Ну, это бы сильно был последний день, там вроде как бы закончить. Да, все, Коля, мне очень нравится реплика одного, вот Кастаньеда был такой писатель, у него там герой Дон Хуан, значит... Там, кстати сказать, они принимают наркотические вещества, там, ну, короче говоря, достигают видения. Ну, я к этому отношусь, в общем, скептически. Но мудрые вещи там есть. Когда, значит, спросили, к Дон Хуану пришли, спросили, как мне наказывать своего ребенка, чтобы он вырос более достойным человеком. Зачем сама? Тебе наказывать, найми кого-нибудь другого. То есть пусть учителя разбираются побольше. Пусть учителя разбираются, вот, конечно. Я сказала, я правда сказала тренеру. Я не смогла ей объяснить о необходимости быть на соревнованиях. Он мне говорит, я, Людмила, сам с ней поговорю. Ну вот правильно, это да? У меня не получилось. Есть еще такая одна фраза, которая хорошо помогает. Ой, я не знаю, как вам трудно. Как вы с ними 30 управляетесь, я с одной не могу. Что вы мне посоветуете? Да, сделал, видите, не помогает. А если поможет, то обязательно нужно сказать. Ваши советы помогли. Ну, давай дальше. Невеста, которая написала письмо, периодически идет сама со мной на контакт. Ну, я веду вас в суть дела. Невестка, это, по-моему, я не очень понимаю, значит, это у Коли есть брат, у брата жена. Жена – это невестка, да? Угу. Они конфликтовали, она написала письмо амортизационное. В общем, там, по-моему, невестке не очень хорошо было от этого письма. Да? Вот. А ну, давай, читай. Так вот. Но я с ней на контакт не иду. Она пригласила к себе на день рождения. Я, конечно, не поехала. В банке прошла мимо, с ней не поздоровалась. Но если вдруг мы сталкиваемся, я с ней здороваюсь. У нее вид обиженный. И она всем рассказала, то есть, какое я написала письмо. Ну, вот так, а там я письмо, письмо, где ты выглядишь очень... Нам там же она... Да. Ты же соглашайся с тем, как она тебя обзывала. Угу. Значит, теперь вот что. По поводу избегания. Искать встречи нужно? Нет, конечно. А избегать? Нет. А ты избегаешь. Встречи? Избегаешь. Конечно, избегаешь. Ага. Понимаешь, например, вы не поехали на ритуал. Ага. Чего не стоит? Надо было ехать. Откупаться, конечно, этим надо. Вот. Почему? Ты даешь большой повод поговорить о тебе, какая она там, ее же пригласили, а... То есть, как бы формальности... Формальности, конечно. Mm-hmm. С обществом считаться нельзя, но учитывать нужно. А как вести себя надо? Холодно или как будто ни в чем не бывало? Как ни в чем не бывало, конечно. Ни в чем не бывало. То есть, приехать? Приехать, mm-hmm. все, поздравить. Mm-hmm. В ритуале хорошо. В ритуале mm-hmm. там mm-hmm. все расписано, mm-hmm. что надо делать. Вот это делать, поздравьте. То есть, даже если я это письмо написал, все равно она приглашает. Конечно, приглашает. Если она со мной идет, спрашивает, задает вопросы. Ну, конечно. Ты же понимаешь, может быть, это она вообще использует шаг для примирения, а ты, получается, мстительная натура. Ой, когда ты письмо написала, сколько можно? Она, может, уже изменилась и исправилась. А я и правда думала. Я так писала и говорю, так как я вообще никогда не изменюсь. Значит, я... И ты меняешься. Люда, а ты что, не меняешься разве? Ну, посмотри, какие у тебя отчеты стали. Конечно, ну, не замечаешь. Счастливой никогда не будешь. Мне очень нравится выражение Лоуэна. Счастье – это осознавание личностного роста. Расти ты все равно растешь. Хочешь ты или нет. Но если ты этого не замечаешь, у тебя ощущение, что ты достигла конечной остановки. Нет, я, Михаил Владимирович, может, что уже замечаю, просто я не знала, видно, как дальше идти в этот момент. Обязательно, пожалуйста. Теперь машины не было, сейчас машина. Ну, не в этом дело. Нет, водить не умела? Не умела. Писать ты раньше как писала, как сейчас пишешь? Ну, сравни. Прогресс есть? Есть. А ты обращаешь внимание на то, чего у тебя нету еще. Но ты обращаешь, что добавилось. Ты не обратила внимания, да, ты когда вначале читала, вот у нас года два сейчас ходишь, да, на субботнюю группу, так? Ты обратила, не обратила внимания, как на тебя сейчас смотрят и как тогда, не помнишь? Посмотри, с каким интересом слушали твои доклады. Раньше же ведь этого не было. Раньше каким тормозом-то была, так? Прогресс есть? Что, все нормально. А с ребенком не пусть учитель связывается. А ты не можешь, у тебя нет педагогического образования. Они все знают. Все, да? Все, спасибо. Угу.